что немаловажно. Да, это слава Герострата, но слава. Что же я должен сделать конкретно? Сейчас в дворянском гнезде находится матка со своим отпрыском и так называемый престолоблюститель. И есть окружение. Те самые представители молодого русского капитала, называющие себя боярами. Сейчас не времена Клепикова. И ликвидировать это гнездо следует осторожно, используя специальные боеприпасы. Если вы согласитесь, я научу, как ими пользоваться. Это будет самая сложная часть операции для вас. Вести огонь можно лишь при соблюдении особой технологии. На трупах этих заговорщиков не должно остаться ни царапины. В первую очередь уничтожить наследницу престола, затем престолоблюстителя. Они выйдут сегодня на прогулку ровно в 20:10. Возможно, с ними будет детская коляска. Тогда произведете третий выстрел. Но больше никого не трогать. Впечатление должно остаться такое, будто их настигла кара небесная. Кара небесная! Сквозь сумерки сознания, будто из глубокой воды высветилась надпись, кем-то оставленная на беленой стене камеры. Бурцев стал читать и не поверил своим глазам, потому что здесь, в районной милиции, не могло быть такой надписи. Здесь, по приказу тайных сил, царь был принесен в жертву. Вы слушаете? Почему вы отвлеклись? Что вам мешает? Надпись. Бурцев показал на стену. Кто оставил здесь эту надпись? Спокойно. Зоммер взмахнул рукой. Я стер надпись, ее больше нет. Слушайте меня. Вам нравится предложение? Оно неожиданное, проговорил Бурцев, и очень смелое. Ты уверен, что я подойду на расстояние выстрела? У вас все получится. Но тебе не удалось прорваться в дворянское гнездо. И где гарантия, что сквозь женские заслоны пройду я? А если не пройду, и мне тоже сделают яичницу? Вы пройдете, потому что они не могут вас просчитать. Вы не принадлежите к определенной системе, тем более к нашей службе. Никогда не стрелял в женщин, тем более в детей. В этой войне нет женщин. Вы же знаете, женщина сильнее подвержена разложению. Быстрее, чем у мужчин развивается алкоголизм, пристрастие к наркотикам. Самые хладнокровные киллеры — женщины. Запомните, вырождение любой нации начинается с женщины. Из самых безобидных пустяков. Изначальная склонность к предательству, к цинизму и садизму — это вместилище пороков. И не зря иудеи и мусульмане считают ее поганой. И теперь эти поганые безмозглые существа пытаются утвердить свою власть в мире, власть хаоса и безумия, от дома до трона. Кстати, вы женаты? Кстати, нет. Но были женаты. А кто не был, конечно, был. Значит, испытали на себе все прелести женского начала. Прелести испытал. Бурцев вспомнил Фемиду. Знал бы ты, какая у меня была жена. Хватит лирики, оборвал немец. Что вы решаете? Бурцев походил взад-вперед, пожал плечами. Это очень хорошо, что ты провалил операцию. И совсем замечательно, что тебя поймали амазонки. Ты какой ориентации был до вчерашнего дня? Что за вопросы? Тебя снова что-то отвлекает?